Андропов и тайна черных дроздов. Размышления его были прерваны скрипом двери наверху. Кто-то вышел на балкончик, оказавшийся как раз над ним. Услышав голос жены, Стас сдержал дыхание. — Совсем не обязательно меня было пинать под столом, — горячо выговаривала Валентина кому-то. — Столько лет прошло, бульон поросло, а ты все еще сколько можно? Оппонент возразить не успел, так как позади Стаса скрипнула дверь, и рядом с ним оказался Макс. Вынув из нагрудного кармана пачку БТ и зажигалку, журналист закурил и, выпустив струю синеватого дыма, поинтересовался. — Не замерзнешь без курева-то? Услышав, как говорившие наверху покинули балкон, Стас ответил. — Не успею, я только проветриться. Он уже собрался уходить, как Макс остановил его вопросом. — Что ты думаешь об Андропове? Удастся ему навести порядок в наших нестройных рядах? Стасу пришлось задержаться. Я пока вплотную столкнулся с одной его жесткой мерой. Пошли мы как-то с Валюхой посмотреть в кристалле тайну черных дроздов. — Знаю, — перебил его Макс. — Ты любишь детективы. Неужто и Валентина тоже? Я, честно говоря, не очень. Это как наркотик. Начинающий замерзать Стас замахал рукой, дескать, не перебивай. Так вот, на самом интересном месте, когда Ланселот подбросил в сумочку мисс Марпл взрывное устройство, фильм прервался, в зале вдруг зажегся свет, вошли несколько мужиков в штатском и принялись у всех зрителей проверять паспорта, спрашивать, кто где работает. Дескать, почему в рабочее время в кинотеатре прохлаждаемся? Кому какое дело? Не повезло, щурясь от дыма, заметил журналист. Никаких других изменений в жизни я не заметил. Как? — опешил Максим. Такое невозможно не заметить. А журналы прихода и ухода? Этот идиотский контроль. Вахтер сейчас едва ли не главнее начальника. Заметит опоздание, стукнет куда надо. Этого раньше не было. Угу. Прибавь сюда штраф за безбилетный проезд, который вырос в 3 раза. Прикинь, 100-кратная стоимость трамвайного проезда. Тебе-то не страшно, — хихикнул Макс, стряхивая пепел на снег. Ты любого контролера за пару секунд можешь на 5-ю точку посадить одной левой. Никто не работает толком, все соблюдают и отчитываются. Контроль и дисциплина. Но мне кажется, это ненадолго. Дефицит как был дефицитом, так и им остался. Хороших книг в продаже как не было, так и нет. За Майн-Ридом очередь видел? Видел, Стас, видел. Журналист покачал головой. Знаю все не хуже тебя. Одни анекдоты чего стоят. Знаешь вот этот? Корнейчук начал уже замерзать, но решил выслушать, чтобы потом пересказать Валентине, поэтому кивнул, дескать, рассказывай. В Институт марксизма-ленинизма СЦК пришел запрос на то, чтобы дать марксистско-ленинское определение такому явлению, как дефицит. Те по накатанному шаблону начинают, мол, дефицит — это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Тут вскакивает один из новеньких, говорит. Дефицит потому и дефицит, что его нельзя пощупать. Тут уже определение корректирует, мол, объективная реальность, не данная нам в ощущениях. Тот же новенький опять возражает. Откуда тогда мы о нем знаем, если он нам не дан? Короче, в итоговой версии написали, что дефицит — объективная реальность, данная не нам. Не дослушав анекдота до конца, Стас оставил журналиста в одиночестве. Если честно, он злился на Макса. Тот надолго задержал его идиотскими вопросами, начав с Андропова, и не дал проследить, кому его жена только что выговаривала на балконе. А так хотелось. Когда он вошел в гостиную, камин почти потух. За столом, кроме Лены Седых, никого не было. Антон с Милой суетились на кухне. Стас решил не терять зря времени и подсел к той, что сидела за столом. — Венок, привет, как голова? Учительница удивленно взглянула на бывшего одноклассника. — Знаешь, впервые после укольчика легче не стало. Прямо не знаю, что такое. А что? — Слушай, — внимательно глядя на входную дверь, Стас выдал скороговоркой. — Твоего мужа действительно часто не бывает дома. — Чего ты взял? — напряглась учительница. — И вообще, что за клевета? Прекрати партизанить. — Это любопытство, не более, — как можно дружелюбнее заметил Стас. — Просто он направо и налево треплет, что мотается по области по заданиям редакции. — Это действительно так? —